Нашлось много других хорошо оплаченных психиатров, имеющих иное мнение. Неприятная история. Все его предыдущие завещания уничтожены. Если в один прекрасный день выяснится, что Трой умер, не оставив имеющего законную силу завещания, его дети, все семеро, разделят наследство поровну. А поскольку Рэйчел не желает принимать свою долю, ее деньги будут поделены между шестью остальными детьми. Каждый из этих идиотов получит по миллиарду? Около того. А каковы шансы опротестовать завещание? Они не очень велики. Я считаю наши шансы более предпочтительными. Однако все может измениться. А зачем бороться за признание завещания недействительным, если Рэйчел отказалась от наследства? — спросил Нейт. — По трем причинам, — быстро ответил Джош. Он уже проанализировал все варианты и выработал план, который собирался изложить Нейту. Первое и самое важное. Мой клиент оставил имеющее законную силу завещание. Я, как его душеприказчик, не имею выбора и должен защищать это завещание. Второе. Я знаю, как мистер Филан относился к своим детям. Его приводила в ужас сама мысль о том, что они могут наложить лапу на его деньги. Полностью разделяя его мнение, с содроганием думая о том, что случится, когда каждый из них отхватит по миллиарду. И третье. Всегда остается шанс, что Рэйчел передумает. На это не рассчитывай. Послушай, Нейт, она всего лишь человек. Бумаги остались у нее. Пройдет несколько дней, и она задумается. Прежде мысль о богатстве не приходила ей в голову, но в какой-то момент она вспомнит о том, сколько добра можно сделать на эти деньги. Ты ей все объяснил насчет опеки и благотворительных фондов? Мне слишком хорошо известно, что это такое, Джош. Если помнишь, я сам участвовал в тяжбах. Нейт, мы должны защищать завещание мистера Филана всеми силами. Но Рэйчел нужен доверенный представитель. Нет, не нужен. Ей все это безразлично. Тяжба не может начаться, пока у Рэйчел нет адвоката. А Джордж многозначительно посмотрел на него. Нейт мало подходил на роль главного стратега. Закрыв глаза, он сказал, «Ты, должно быть, шутишь». «Нет. А более того, откладывать дело дальше нельзя. Трой умер месяц назад». Судье Уиклифу не терпится узнать, где Рэйчел Лейн. Подано 6 исков об опротестовании завещания. Пресса все вынюхивает и обо всем трубит на весь свет. Если просочится хоть какая-то информация об отказе Рэйчел от наследства, мы утратим контроль над событиями. Филаны и их адвокаты окончательно обезумеют, судья утратит интерес к поддержке завещания Трое. Значит, я должен стать ее адвокатом. Иного выхода нет, Нейт. Если ты решил уйти, вольному воля. Но это последнее дело ты должен взять на себя. Просто сядь за стол и подумай, как защитить ее интересы. Всю черновую работу проделаем мы. Но здесь есть конфликт интересов. Я ведь партнер твоей фирмы. Этот конфликт незначительный, потому что наши интересы совпадают. Мы имеем общую цель — защитить завещание. Мы сидим по одну сторону стола. Формально можно заявить, что ты ушел из фирмы в августе прошлого года. А это в сущности правда. Оба вдруг осознали эту печальную мысль. Джош пил чай, не сводя глаз с Нейта. «Мы пойдем к Уиклифу и заявим, что ты нашел Рэйчел, что сейчас она не может присутствовать лично и не определила еще, как поступить, но хочет, чтобы ты защищал ее интересы. Значит, мы солжем судье? Это ничтожная ложь, Нейт, и он нас за нее только поблагодарит, потому что мечтает начать процесс, но не может этого сделать, пока нет никакого отклика от Рэйчел. А лгать буду я. Джош, я должен уехать из города. Не могу здесь больше оставаться, — сказал Нейт и рассмеялся. А где я, собственно, могу оставаться? Куда ты поедешь? Не знаю. Я так далеко вперед не заглядываю. У меня есть идеи, не сомневаюсь. Поезжай в мой коттедж в Чесапикском заливе. Зимой мы там не живем. Это в 2 часах езды отсюда. Можешь приезжать сюда, когда понадобится, и останавливаться у нас. Повторяю, Нейт, мы должны закончить это дело. Некоторое время Нейт созерцал книжные полки. Еще 24 часа назад он ел бутерброд на скамейке в Корумбе, наблюдая за пешеходами и надеясь увидеть Рэйчел. Он поклялся больше никогда добровольно не переступать порога суда. Но приходилось признать, что в плане Джоша были сильные стороны. Лучшего клиента, разумеется, представить себе невозможно. Дело никогда не будет передано в суд, а учитывая, какие деньги поставлены на кон, он на несколько месяцев обеспечит себе безбедное существование. Джош доел суп и перешел к следующему пункту. «Я предлагаю тебе гонорар $10 000 в месяц». «Это щедро, Джош. Думаю, позволительно выжать такую сумму из наследства старика. Поскольку накладных расходов не предвидится, это поможет тебе снова встать на ноги. Пока». «Точно. Пока мы будем улаживать дела с налоговым ведомством». «Что слышно от моего судьи?» Я ему звоню иногда. На прошлой неделе мы вместе обедали. Значит, вы приятели? Мы давно знаем друг друга, Нейт. Забудь о тюрьме. Правительство удовольствуется большим штрафом и приостановкой действия твоей лицензии на 5 лет. Спасибо, Джош. Нейт снова начал уставать. Ночной перелет, разрушительные последствия пребывания в джунглях, интеллектуальный турнир с Джошем. Он мечтал лишь о мягкой теплой постели в темной комнате.